16. Планы. Тысяча островов спустя полтора малых цикла после турнира. Два дня потребовалось Селли, чтобы выбраться в относительно спокойные воды. Хотя ни «Медуза», ни ее стражи так и не смогли добраться до корабля, но растревоженные нашими разведчиками твари темного бога метались вокруг, как пчелы, предчувствовавшие угрозу улью. Когда сутки расписаны на вахты, а ты даже в часы собственного отдыха чутко прислушиваешься к скрипу и плеску снаружи, то всем не до сна. И не до обсуждения способов чудесно быстрого обогащения. И вот, наконец, можно расслабиться. Конечно, до теплых вод еще довольно далеко, но здесь, почти на самом краю темноводья, из порождений хозяина глубин попадаются лишь неразумные твари, а от них надежно спасает все еще активная морская пелена. И главное, никаких шаманов. Яркое солнце припекало макушку, попутный ветер быстро гнал шхуну к городу на сваях, а мрачные пейзажи измененного моря давно приелись и уже не вызывали бури эмоций. Друзья ждали меня в каюте. Пришло время в очередной раз попытаться убедить их, а главное себя, в нашей способности пройти по грани и вернуться с прибылью. Я криво усмехнулся. Шанс у нас точно есть. Город двойной спирали. Спустя 4 дня после турнира. Журчание воды, струящейся по камням, лежащим на дне ручья, аромат цветущих деревьев и беседка, в которой так удобно и приятно проводить время, все это обычно дарило покой и умиротворение душе, так необходимые порой каждому игроку. Но сейчас магия этого места, созданного кем-то из забытых владык, не могла унять мою тревогу. Саймира и Миджех ушли бродить по торговым рядам, совершая последние закупки для рейда в водный мир. Карл не только не вернулся в команду, но даже не отвечал на наши письма. У меня выдалась редкая в последнее время возможность побыть одному, и я собирался использовать ее, чтобы спокойно разобраться с одним из подарков Нага. Передо мной на столе лежал тяжелый стеклянный куб, ключ, открывающий путь в Лигу охотников на монстров или, как они часто себя сами называют, к очищающим. Я уже несколько раз перечитывал информацию с кристалла, где было скрупулезно собрано все, что шепчущему удалось разузнать об этой организации. Большая часть этих сведений была вырвана во время пыток у предыдущего хозяина куба, имевшего неосторожность взять заказ на убийство самого Змеелюда. Вся изученная информация однозначно убеждала меня в том, что стать частью сообщества очищающих будет очень и очень непросто. Те, кто видел свой долг в защите миров от зла, вряд ли позволят стать частью себя тому, кто сам по сути своей является тем же злом. Они были достаточно разумны, чтобы не требовать от охотников бескорыстного служения. Очищающий для устранения большего зла мог допустить случайные жертвы, и это, если и не приветствовалось, то встречало понимание. Однако позволить вступить в их ряды тому, кто каждым своим поступком усиливал извечного врага, это было бы для них уже чересчур. Но сдаться, даже не попытавшись, я не мог. Послезавтра мы уходим в мир тысячи островов, приготовления почти завершены, и прежде чем отправиться туда, я должен определить, смогу использовать этот путь развития или придется искать что-то еще. Несмотря на все доводы разума, внутреннее сопротивление и какая-то безотчетная тревога не оставляли меня все утро. Я уже больше часа не мог заставить себя приступить к реализации своего же плана, оттягивая его как только мог. Находил глупые отговорки, перечитывал информацию, давно выученную наизусть, перебирал карты в книге, вспоминал незавершенные дела и будущие планы, переделал еще множество других мелких дел, вся важность которых заключалась в том, что они позволяли не брать в руки ключ. Наконец, я разозлился на самого себя. «Хватит оттягивать неизбежное! В конце концов, не убьют же они меня, пока мое тело находится в двойной спирали. Сделать это в принципе невозможно». Я резко выдохнул, вытащил из сумки небольшой нож и слегка надрезал ладонь, а потом пальцем другой руки вывел на матовой поверхности куба руну «Логрис» — «Понимание» на языке без начала. Теперь, если верить инструкции, все, что мне нужно, это взять куб в руки и просто пристально вглядываться в грань с руной. Тяжелый, несмотря на небольшой размер, куб неподвижно лежал в моих руках. Мазки крови медленно растекались по поверхности и постепенно исчезали, а стенки куба стали ощутимо нагреваться. Я продолжил неотрывно вглядываться, теперь уже в разноцветные пятна, возникающие на матовой поверхности и в глубине стекла. Они постепенно, ускоряясь, начали двигаться, менять свой цвет, пропадать и возникать снова. Ключ становится похожим на детскую игрушку с цветными стеклышками внутри, которые после тряски складываются каждый раз во все новые и новые узоры. Нечто подобное я уже видел, когда меня переносило на аудиенцию к смеющемуся господину. Мое сознание устремилось вперед, пролетая цветными коридорами сложных геометрических конфигураций. Эти странные построения появлялись и сразу же распадались, стоило мне сквозь них пролететь. Пространство вокруг словно бы приобрело большее, чем обычно, число измерений. Временами казалось, что это не я лечу сквозь него, а оно проносится сквозь меня. Окружающий мир дрогнул, и в следующий миг я оказался возле большого овального стола из белоснежного мрамора. Рядом никого нет. Я с интересом закрутил головой по сторонам. Огромный зал, окружающий его высокая колоннада и венчающий ее балкон, были абсолютно пусты, вокруг ни души. Все пространство огромного помещения затянуто чуть заметной золотистой дымкой, скрадывающей очертания стен. Воздух возле стола неожиданно сгустился и образовал три туманные фигуры. Они были почти неотличимы друг от друга, разнясь только цветом. Одна темно-лиловая, вторая салатового цвета, а последняя небесно-голубая. Силуэты молчаливо зависли напротив, и какое-то время ничего не происходило. Тишина и неопределенность — это не то, что я ожидал здесь встретить. Минута, две, три. Наконец я не выдержал и проорал. «Эй! Меня кто-нибудь слышит?» Для убедительности даже рукой помахал, как бы глупо это ни выглядело. В зале ничего не изменилось. В более дурацкую ситуацию я еще не попадал. Может, в проклятом кубе что-то сломалось? Или я не сделал чего-то необходимого, потому что пленный охотник под пытками не выдал нужной информации Нагу? Хотя это вряд ли. Учитывая возможности шепчущего, бедняга наверняка рассказал ему все, что знал. Даже любимый цвет из поднего своей троюродной бабушки. Время шло, и по-прежнему ничего не происходило. Со скуки я уже обследовал все, что мог, покричал, попытался уйти, призвать компас, но золотистая дымка меня не отпускала. Ключ счел его достойным, впустив сюда, и не нам оспаривать этот выбор. Мы можем лишь принять или не принять этого разумного в наши ряды. К тому же в мальчишке нет зла. Да, он не безгрешен, и чужих смертей на нем хватает, но ничего запредельного на нем нет. Он не адепт темных богов, не одержим демоническими сущностями и не несет в себе никаких гибельных проклятий или предсказаний. По сути, самый обычный наемник, ничуть не хуже тех, кто приходит к нам обычно». Отмечу, что, выбирая между наивным идеалистом и битым жизнью бойцом, я выберу второго. У него больше шансов не только уцелеть, но и выполнить поставленную задачу, не сойдя с ума. И... Но он адепт хаоса! Второй участник беседы не выдержал и перебил говорившего. «Игрок! Вы что, забыли, сколько зла подобные ему сотворили? Разрушенные города, истребленные народы, целые миры, обращенные в пепел их вторжениями. Разве подобное можно простить? И вы хотите позволить стать одним из нас тому, кто является частью той гибельной силы, которой мы пытаемся противостоять? Это немыслимо! Траткшат, стремясь сохранить выдержку, выдохнул первый из собеседников. Я понимаю твою боль и помню, что игроки сделали с твоим миром, но не забывай. Порой нашими лучшими охотниками становились как раз те, кто сам изначально принадлежал к чудовищам. Вспомните Ди, лучшего убийцу вампиров за всю историю Лиги. Он лично убил 8 патриархов и истребил больше 2000 простых упырей. Сотни тысяч спасенных жизней, а Рульф, Серебряный Клык и клан Белых Волков... Они практически в одиночку зачистили Лорию и Камран от оборотней. А ведь в тех местах уже началась эпидемия, еще немного, и там бы просто сожрали все местное население. И все равно я против, советник в зеленых одеждах заметался по залу решений. Я не допущу, чтобы Хасид стал одним из нас. Сэр Артур, устав его убеждать, попытался вовлечь в спор третьего участника совета, не сказавшего до сих пор ни слова. Все это время их коллега придирчиво изучал результаты проверки, проведенные ключом. «Лерган, а что скажешь ты?» Собеседник совершенно не отреагировал на обращенные к нему слова и продолжил рассматривать диаграммы и цветовые символы, сгенерированные кубом, тихо бормоча под нос. «Интересно, и как необычно. Мальчик отмечен вниманием богов. А вот это что-то незнакомое, я такого раньше не встречал». «Лерган!» — сэр Артур, теряя терпение, повысил голос. И в этот раз его коллега все-таки оторвался от прибора и непонимающе посмотрел на замерших рядом с ним остальных участников совета. «Мы ждем вашего слова», — озвучил создавшуюся ситуацию Тракшад. Лерган, на секунду задумавшись, негромко произнес. «Очень необычный экземпляр. Я бы хотел с таким поработать». «Но он же Хасид!» — от возмущения Тракшад полностью потерял самообладание. Лерган, не обращая внимания на эту вспышку ярости, задумчиво продолжил. «Да, с этим есть определенная сложность. По правилам Лиги в особых случаях мы можем назначить претенденту испытание, по результатам которого и примем окончательное решение». Спорщики замерли, обдумывая предложение. «Пожалуй, это идеальный способ разрешить возникшие затруднения», — первым задумчиво протянул сэр Артур, сверившись на всякий случай с кодексом Лиги. «Соглашусь с этим», — понимая, что он в меньшинстве, нехотя признал Тракшат. «Но испытание должно быть сложным, а не просто принеси хвост мантикоры или добыть пару клыков оборотня». «Согласен, мы должны дать ему возможность продемонстрировать свой потенциал». Мысль об этом зажгла глаза Лергана неподдельным интересом. На столе в зале решений возникла объемная книга, в которую записывались все текущие заказы и миссии Лиги Охотников на Монстров. Стремительно замелькали страницы. «Оборотни Железного Леса? Слишком легко. Их там и осталось-то пара десятков». Тракшат сразу отмел все заказы легкой и средней сложности и, открыв раздел с задачами высшей категории, почти не раздумывая, ткнул в один из заказов. «Маяк мрака», — сэр Артур даже поперхнулся, увидев предложенное. «Это перебор. У претендента должен быть хотя бы минимальный шанс выполнить это задание. А к решению этой задачи за 300 лет не смог приблизиться никто. Даже хотя бы понять, что конкретно нужно делать для ее решения». «Тогда...» Тракшат, задумавшись, пробежал по недлинному списку и ткнул в предпоследнюю строчку. «Вот это!» «Но...» Сэр Артур попытался возразить, но Тракшат, не давая ему вставить ни слова, торопливо заговорил. «Уровень нежити в основном средний, мир находится в пределах игрового поля, поэтому проблем с доступом туда у претендента не будет. По сроку задание не ограничено. Я даже не буду настаивать, чтобы игрок выполнил само задание. Будет достаточно, если он сможет узнать судьбу предыдущей команды охотников, взявших эту работу ранее. А в качестве доказательства пусть принесет их именные медальоны». «Да ведь это задание...» Сэр Артур от возмущения даже растерялся и не нашелся сразу, что сказать. «Согласен», — голос Лергана прервал его, не дав высказать рвавшиеся из груди слова. «Это будет достойное испытание и всесторонняя проверка качества соискателя». «Решено», — довольный Тракшат с трудом сдерживал ликование. В то, что хаосит сможет выполнить задание, он не верил абсолютно. Никто из тех, кто спускался в центральные гробницы Беренхеля в попытке добраться до скрижалей Возрождения, не вернулся назад. В любом случае, он добился своего. Игрок или умрет, пытаясь выполнить поручение, или провалит испытание, отказавшись спуститься в подземные храмы в поисках медальонов. В порыве радости советник даже пообещал: «Если он сможет выполнить задание, я лично поприветствую его среди нас и подарю летающие кинжалы, гордость моей коллекции». «Я тебя услышал», — голос сэра Артура был глух, ему не нравилось принятое решение. Отправлять мальчишку на убой туда, где уже погибли две опытнейшие команды, а за само задание никто не рисковал браться уже лет 200, было просто нечестно. Но сделать он ничего не мог, разве что пожелать игроку удачи. «Раз решение принято, и нам больше нечего обсуждать, позвольте вас покинуть. Ночь близка, а сегодня полнолуние, может случиться прорыв из-за кромки». С этими словами он качнулся назад, разрывая связь с ключом, чтобы спустя миг очнуться у себя в кабинете, сидя за столом. Убрав куб в сейф, крепко сбитый мужчина мрачно взглянул на ночное небо, затянутое рваными облаками. Оно пестовало полную луну в мраморной белизне, которой угадывались отблески алого. «Сегодня прольется много крови. Ну что ж, посмотрим, чья она будет». Охотник решительно направился к оружейному шкафу. Открыв его, окинул взглядом содержимое. Сэр Артур не любил все эти новомодные трещотки, которыми так увлекалась Элиза, его единственная внучка, поэтому рука потянулась к привычному оружию. Старый верный двуствольный товарищ удобно лег в руки, пояс, набитый патронами с серебряными пулями, обхватил талию, охотничий нож из небесной стали занял свое место рядом, а со двора уже доносился, лаская слух, лай верных псов, предчувствовавших охоту. Да, сегодня прольется кровь, но кто сказал, что людская? Если на земле, где несет стражу он, сэр Артур Ллойд, пожаловали ночные гости, то охотник с радостью поприветствует их всем, что ему дал Господь. Меджех выслушал мое предложение, не перебивая, замерев и подобравшись, как перед броском. Саймира и вовсе сидела неподвижно, как будто желая стать незаметной и не иметь ничего общего с мертвецами. Но молчание друга беспокоило меня гораздо сильнее. Наконец, глубоко вздохнув, он спросил: «А ничего менее безумного у тебя в планах нет? Пробраться в сокровищницу за древним артефактом или отправиться на поиски редкого зверя? Быть может, убить какого-нибудь мешающего честным, но богатым людям политика?» «Синдикатом убийц можно попробовать поработать, но там не все так просто», — развел я руками. «Да, мы можем сами выбирать миры, в которых готовы взять заказ, но для этого миры надо хорошо знать. А в идеале они еще и находиться должны в поле игры хаоса. Все помнят, что у нас нет возможности надолго покинуть игру. Медж, вот скажи, реально за день отследить цель и выполнить задание? Качаешь головой. А еще стоит учитывать, что всегда есть угроза, что нас самих сумеют засечь и атаковать коллеги из синдиката, желающие подняться в иерархии за наш счет. В общем, та еще куча проблем. Устало вздохнув, я встал, чтобы размяться. Но главное даже не это. Спешки у нас со вступлением в ряды наемных убийц особой нет. А вот если не успеем выполнить задание Лиги, то все, этот путь для нас закроется навсегда. А это однозначно произойдет, если мир Бренхле уйдет с игрового поля после фестиваля. Хоть это задание и бессрочное, но нормальной возможности выполнить его для нас тогда уже не будет. Поэтому я и предлагаю сосредоточиться на задании Лиги, а заказы синдиката оставить на потом. К тому же Бренхель – высокоразвитый мир, и что мешает нам, находясь там, посмотреть, есть ли в нем заказы, которые будут нам по силам? Медж неспешно кивнул, раздумывая о чем-то. Я подождал, не возникнет ли у него какая-нибудь идея. Все-таки о делах скрытного человека-тигра я знал не особо много. Саймира тоже ждала, даже оживилась и подалась немного вперед. Заметив это, друг лишь отрицательно покачал головой и, в свою очередь, вопросительно глянул на Анир. «Ребята, я могу рассказать, что и где выгоднее покупать, а вот советы, где лучше ввязаться в бой, это не мое». Мило то ли смутилась, то ли возмутилась девушка. «Но пока мы плыли, у меня возник один интересный вариант. Я бы могла поднять кое-какие средства на торговле в городе, но для того, чтобы получить за имеющееся время необходимую нам сумму, надо вложить в оборот не менее 100-150 тысяч. Прибыль я гарантирую, но далеко не мгновенную. Все же торговые операции требуют времени. Да и размер дохода точно не предсказать. Это сейчас рынок бурлит, а потом настанет затишье. Выводить же нужные нам средства из своих сделок я бы не хотела без крайней на то необходимости. Могу потерять связи и завоеванную репутацию». «Ты молодец, это может нам пригодиться, когда соберем большую часть средств», — подбодрил я Сай. Мне нравилось то, что она стала участвовать в наших обсуждениях, правда, пока Анир делала это нечасто. Старый котяра же лишь одобрительно присвистнул. Я мысленно пробежался по своим возможностям. Первое, что приходит в голову, доставка детей на Танушикан. Но это станет более-менее выгодным через половину большого цикла, никак не раньше, а, возможно, и значительно позже. Невозможно точно определить, ни когда спадет ажиотаж с активаторами, ни сроки поступления на рынок новых партий живого товара, а до этого времени цены на рабов в двойной спирали будут кусаться, и прибыль от сделки окажется не очень-то и велика. Книги учителей, что подкинул мне Нак, продавать откровенно жаль. Хоть вся моя тактика и ориентирована на сражение на дальней дистанции, стать мастером ближнего боя – мечта детства. К тому же нам не дано знать, каким ликом повернется к нам слепец. И умение отстоять свою жизнь в ситуации, когда враг подобрался вплотную, и возможности для дистанционных атак нет, может спасти жизнь. Жаль, нет времени не только заняться обучением, но даже выяснить, а будут ли учителя вообще меня учить. И потом, если не мне, то Меджеху книги точно лишними не станут. Есть у меня подозрение, что это не одноразовые артефакты. Ненужных карт для продажи нет. За карты сокровищ можно немало получить, но все же хотелось бы оставить их себе. Отдавать золотые карты в залог – верный способ их лишиться. Они в игре слишком тяжело даются, чтобы так их терять. А уж я-то точно знаю, никогда нельзя быть уверенным в благополучном исходе даже самого верного дела. Пока мне удавалось избегать этого жеста отчаяния, и я собираюсь и дальше придерживаться подобной политики. Продажа золотых карт возможна, только если иначе не выжить, или карта совсем уже неподходящая, но сейчас у меня таких в колоде нет. Два имеющихся активатора скорее расходны, чем доходны. Хранящиеся в них золотые карты я в любом случае продавать не буду. Идею Саймиры расплатиться с тенями, выпитыми кристаллами душ, я, хоть и со скрипом, но счел для себя приемлемой. Осталось купить их, но тут возникла неожиданная проблема. Сейчас таких кристаллов в продаже на аукционе просто не было. Я никогда ими не интересовался, а оказалось, что в двойной спирали этот товар редок. Выпитые кристаллы появляются в игре только тогда, когда демоническим владыкам удается обмануть кого-то из игроков и всучить бесполезные для себя огрызки. Других мест, где можно поискать испорченные кристаллы, никто из нашей компании не знал. Остался еще один вариант, хоть и несколько болезненный для моего самолюбия. Обратиться к Калисане. По ее просьбе я согласился на оплату первой партии Делвмерейна элитными зельями и ради турнира оставил их в клане на условиях оплаты в течение ближайших двух больших циклов, пусть и с надбавкой за отсрочку. А Дайнами получил лишь премию сверх аукционной цены. Находясь на 9-м уровне, я был сильнейшим игроком своего диапазона и мог не бояться турнира. Равного мне противника с 7-го до 11-го ранга просто не было. Я не планировал ближайшие 500 больших циклов резко подниматься. Сейчас же ситуация стала совершенно иной, и теперь я нуждаюсь в этих более чем 200 тысяч, так неосмотрительно оставленных в клане. Можно связаться с главой и попробовать получить хотя бы часть долга уже сейчас, даже при необходимости отказавшись от надбавки за отсрочку. Все-таки отношения с Кали у нас отличные, и есть надежда, что она согласится пойти мне навстречу. Есть у меня идеи, как раздобыть дайнов, но их хватит скорее на подготовку к походу, чем на флаг-бомбу. Если дело вообще выгорит, признался, мысленно решившись наступить на свою гордость. Ну, а с клубом собирателей сокровищ я пока не разобрался, но собираюсь сделать это сразу после возвращения. Кстати, там награду за первое уже фактически выполненное задание обещали, но не думаю, что будет что-то особо ценное. А вот если среди новых заданий окажется что-то менее безумное, но доходное, то мы всегда сможем подкорректировать наши планы. На самом деле, про клуб собирателей я тогда за день до отправки на остров просто забыл, придавленный результатами моей встречи в Доме Чаш. Город двойной спирали спустя 5 дней после турнира. Дом Чаш шумел, гремел и праздновал. Сегодня, как и в первую ночь после турнира, толпы игроков, прошедших через встречу со смертью и сумевших выжить, полноводной рекой втекает в его гостеприимно распахнутые двери. Еще пара дней, и эйфории сойдет на нет, а пока каждый день празднования приносит хозяину сотни тысяч дайнов, а также то, о чем гости даже не догадываются. Кружки, кубки и чаши, что десятками стоят на столах, помнят все слова, сказанные над ними, хранят секреты, озвученные в комнатах, надежно укрытых пеленой тишины, знают о заговорах и сделках, скрепленных поднятием бокалов, внимают планам мести и любовным ожиданиям, хранят и обо всем рассказывают своему хозяину, когда тот бережно протирает их, от прикосновений чужих рук, стирая заодно и эхо чужих слов. Да, дом Чаш дает своим посетителям возможность скрыть свои тайны от всех, но не от хозяина заведения. Сейчас же Малкасариму было не до чаш и чужих секретов. Их можно отложить и на потом, никуда они от него не денутся. Разговор же, что он вел сейчас, куда важнее. «Рен, я не могу открыть для тебя шкатулку, пока ты не выполнишь мое задание. Таково условие того, кто оставил мне ключ от нее. Я помню, мы обсуждали это до турнира, и я готов выслушать твое задание. Завтра мы отправляемся в водный мир. Возможно, тебе что-то нужно оттуда? Какие-нибудь редкие морские деликатесы, например. Заодно ты мне обещал сказать, что лежит внутри и кто тебе это оставил. Есть ли смысл мне вообще с этой шкатулкой возиться? Хозяин дома чаш обреченно вздохнул, присел на возникший рядом стул и налил себе бокал огня инферно, чтобы собраться с мыслями, прежде чем снова заговорить. «Разумеется, эту вещь оставили не для тебя. Ее должны были найти и открыть совсем другие игроки. Ради того, чтобы это никогда не случилось, а путь, который можно найти с ее помощью, навсегда был утрачен, их убили. И будут убивать снова, едва узнают, что шкатулка нашлась. Если кто-то, заглянув в твой разум, узнает или догадается об этом разговоре, тебя убьют так же, как убили тех, для кого ее оставили». «И что же мне делать?» Рен растерянно вскинул взгляд на хозяина чаш. «Может, пускай она лучше и дальше лежит у тебя?» «Нет», — Малкасарим покачал головой. «Так сделать, увы, не получится. Механизм уже запущен. Есть вещи, которые должны случиться, если произошло ключевое событие. Это неизбежность, и этого не дано изменить ни смертным, ни богам. Единственное, что ты можешь сделать, это подумать, как уцелеть. Все, на что можно надеяться, это тайна. Ни сила, ни высокие покровители тебя не спасут. Пока информация о шкатулке хранится только в твоей голове и остается секретом для остальных, ты жив. Но здесь...» Он кивнул в сторону раскрытых дверей, ведущих на улицу. «Слишком много тех, кто может и любит заглядывать в чужой разум». Ящер немного помолчал, еще раз все обдумывая, а потом решительно хлопнул по столу. «Решено. Я готов дать задание, и я попробую тебе немного помочь. Не хочу, чтобы моя карта опять попала в руки какому-нибудь идиоту. Ты единственный, с кем за последнюю 1000 циклов я смог хотя бы найти взаимопонимание». Несмотря на напряженный момент, Малкасариму было интересно наблюдать, как подобрался стоящий напротив него игрок. Явно ожидает услышать что-то вроде «принеси мне чашу изобилия» или «добудь любимый кубок Бахуса», бога вина и разврата из пантеона хаоса. Поэтому, когда хозяин таверны озвучил то, что он хочет, смена сосредоточенного внимания на полное обалдение его порадовала. Установить абсолютный щит разума у себя в голове? Такой, чтобы никто, кроме богов, не мог за него заглянуть и узнать мои секреты? Похоже, Ренион не сразу вспомнил, как дышать. Но он бессмысленно уставился на хозяина. «Я даже не слышал о такой карте. На ее поиски уйдут годы, если я вообще смогу ее когда-нибудь найти». «Ты не понял меня», — ящер укоризненно покачал головой. «Речь идет не о карте. У всего, что создает смеющийся господин, всегда есть свой противовес. К любой запретной двери в момент ее создания возникает и ключ. Если есть защита, то существует и то, что эту защиту сломает и обойдет. Тебе необходимо искать иные способы, чем те, что дает игра хаоса. Во Вселенной их хватает». «Может, хоть подскажешь, где?» На хозяина с тоской смотрели серые глаза. Видимо, их обладатель уже догадывался, какой будет ответ. «Не могу. Задание должно соответствовать уровню полководцев, которые должны были за ним прийти. Таково указание того, кто все это придумал. И то, что ты совсем не соответствуешь этим требованиям, ничего не меняет». Он снова покачал головой, пристально разглядывая медальон с 11 ступенями и 12-й, заполненный лишь на 5-ю часть. «Да... А хоть кто все это придумал, ты мне можешь сказать? Чтобы мне знать, стоит ли за это вообще браться?» «Могу», — решил после небольшого раздумья Малкасарим. «Его имя до сих пор на слуху, и, увидев его отзвуки в твоем разуме, специально потрошить тебя ради этого не будут. Твою находку оставил Йелдар, светлый взор для своих учеников и наследников, чтобы выявить среди них наиболее достойного. И вот после этого стоящего перед стойкой игрока просто накрыло. Такой резко появившейся бледности и расширенных на полную зрачков ящер не видел уже давно. Информация о том, что Йелдар был последним хозяином легендарной карты Титана, и с тех пор никто этого великого зверя ни разу в игре не применял, известна всем игрокам. Конечно, вероятность того, что в шкатулке лежит сама карта, исчезающе мала, но даже если там всего лишь указание, как ее можно получить, это уже немало. Даже такое предположение заставляло вспотеть ладони, подогнуться коленям и застыть с остановившимся взглядом на несколько ударов сердца. Рен явно осознал, что его однозначно убьют. Титан был воплощением стихии света, великим зверем, имеющим собственный разум и собственную волю. Он не стал бы служить хозяину, которого не посчитал достойным себя. Никто и никогда не позволит завладеть подобной силой кому-то другому, и в этом случае действительно единственное, что может спасти, это тайна и защита разума. Хозяин удовлетворенно кивнул. Мальчик все понял и осознал, и стремится выполнить задание он будет изо всех сил, а это единственное, что может дать ему шанс на выживание. Значит, Малкасарим все сделал правильно. Человек-тигр еще раз оглядел висящий перед ним в воздухе план гробниц и повернулся ко мне. «Рен, да ты спятил, соглашаясь на такое. Еще и нас туда тащишь. Беренхель практически неприступный для игроков мир. Все точки переходов местные контролируют, и нас просто и без разговоров перебьют. Стоит только нам появиться. И то, что мы отправляемся туда по поручению лиги, вряд ли поможет. Нас прибьют еще до того, как мы успеем хоть что-то объяснить». «Да, в этом есть определенная сложность. Но кто сказал, что мы попадем туда через компас?» «А как же тогда?» Друг саркастически приподнял одну бровь, ожидая услышать очередную авантюру. «Через тайные тропы. Они не привязаны к точкам перехода, и мы сможем попасть в любое место этого мира, где нас никто не будет ждать». «Хорошо, этот аргумент Меджек готов был принять. Но как ты собираешься попасть в тайные тропы и договориться с их хозяином? И как вообще планируешь организовать все это? Нам придется сразу взять с собой все нужное для похода, вернуться назад в двойную спираль и купить забытое или закончившееся мы не сможем. Кроме того, Беренхель — человеческий мир, и любой житель, увидев меня или Саймиру, поднимет тревогу. Объясни, где ты возьмешь местные документы, одежду, деньги, как замаскируешь меня и Сай. Во имя хаоса, Рен! Да нас раскусит любой местный стражник, стоит нам только попасть в город!» На его слова мне лишь осталось упрямо сжать губы. Я уже знаю, как решить большую часть озвученных проблем, так что и с остальными можно справиться, если постараться. И я не намерен отступать. Я решу вопрос с тайными тропами. Тут нам помогут. Кто и как, ты узнаешь позже. Самое главное — определить, что нам делать здесь. Я ткнул пальцем в середину плана гробниц. Аритшей, раса, изначально населявшая мир Беренхеля, до вторжения туда людей, поклонялись смерти во всех ее проявлениях. Неспешное течение жизни любого из рожденных было лишь подготовкой к сошествию в царство мертвых. Жизнь — лишь тень, отбрасываемая солнцем, а смерть — врата, ведущие к истинному существованию. Этому учили с рождения, и к этому готовились на всем протяжении жизни. И когда наступал долгожданный миг, специальные жрецы готовили усопшего к его последнему пути. Мертвого наряжали в лучшие одежды, заранее купленные еще при жизни. Родственники и друзья устраивали роскошный пир и с песнями провожали ушедшего в последний путь, радуясь за него. А потом тело грузили на повозку, которую везли черные быки, и отправляли в храм. Если усопший был простым крестьянином или горожанином и прожил обычную жизнь, не совершив ничего выдающегося, то его ждал ближайший храм, а там костер. Прах высыпали в погребальную урну, и она находила свое место в бесчисленных нишах, вырубленных в скале на верхних ярусах. Если это был чиновник или воин, то его ждали средние ярусы. Тело забальзамировав и обернув тканью, укладывали там, вложив в руки табличку с списалом или счеты, а воина облачали в боевые доспехи, положив рядом с ним любимое оружие. Там же обретали покой известные ремесленники, удачливые купцы, а с ними уходили в погребальную тишину лучшие образцы их труда. Нижние ярусы были отведены для жрецов. Прославленные мастера своего дела, те, чьи творения радовали взор при жизни, выдающиеся воины, высшие сановники и старшие жрецы, удостаивались особой чести. Их тела отправлялись в долгий путь через горы или пустыни, или на золотых ладьях через море к месту, где они, наконец, обретали последний покой согласно своему статусу. На Беренхеле стояло множество храмов. Хоть они и не бросались в глаза, ибо все они росли вниз. Но был среди них особенный храм – центральные гробницы, лёны владыки смерти. Сюда стекались лучшие и достойнейшие, чтобы отправиться служить своему господину. На верхних ярусах здесь также стояли кувшины с прахом простолюдинов, которым посчастливилось жить и умереть вблизи главного храма. Средние ярусы занимали тела, привезенные со всех краев земли. Центральные гробницы были намного глубже всех остальных усыпальниц. Чем ниже вели подземные коридоры, тем большей чести удостаивался тот, кто обрел там покой. На нижних ярусах ленов владыки смерти хоронили знатных вельмож и царедворцев, а вместе с ним в могильную прохладу уходили и те, кто и при жизни им верно служил, слуги, телохранители, садовники и повара. Все они радовались оказанной им чести и с радостью принимали чашу с ядом на похоронах своего господина. Ниже гробниц знати хоронили жрецов, те, кто при жизни был близок к богам и в смерти оставались рядом. Последний уровень усыпальницы отводился для владык аритшеев. Богоравные, так их называли при жизни, спали вечным сном в подземных дворцах в окружении гвардейцев, сановников и слуг. Их покой хранили тысячи воинов, сошедших в могилу вслед за своим повелителем, которому они служили при жизни и продолжили служить после смерти. И ниже всех могил располагался главный храм, хранящий вход во владение владыки смерти. Его стены покрывали имена всех похороненных в этих катакомбах. Неспешное течение жизни и смерти аритшеев прервало вторжение. Спасаясь из гибнущего мира, людские маги смогли разорвать границы пространства и открыть врата, ведущие в новый мир. Толпы их соотечественников хлынули туда, где им мерещилось спасение, и встретились с отчаянным отпором хозяев, не желавших делить свою землю и небо родного мира с незваными чужаками. Первая кровь, первая смерть, никто не знает сейчас, что именно запустило маховик войны и была ли возможность договориться. Неспешная и сложная магия смерти жрецов аритшеев столкнулась с яростными ударами намного более примитивных и прямолинейных стихийных заклятий пришлых магов, столкнулась и уступила им. Первоклассная черная бронза мечей в руках великолепно подготовленных гвардейцев оказалась бессильна перед океаном закованных в простые железные доспехи человеческих воинов. Когда у тебя за спиной твоя семья, жена, дети и старики, позади лишь смерть в гибнущем мире, а впереди ярость войны, то выбор для многих был очевиден. В войне на истребление нет ни правых, ни виноватых, есть только живые. Никто не просил пощады, и никто не собирался ее давать. У этого мира мог быть лишь один хозяин. Храмы разрушались, города и села сжигались, поля вытаптывались, чтобы не достались врагу. Последних аритшеев добили на пороге ленов владыки смерти, забросили тела в подземные коридоры, завалили входы и забыли о храме на долгие века. У людей хватало достаточно иных забот: отстроить новые города, засеять поля и пускать воду по оросительным каналам. Им не было дела до чужих мертвецов, у живых хватало своих проблем. Первые мародеры появились спустя века после войны. Как песчаные крысы, впервые попавшие в дом, они робко пробежали по верхним коридорам подземного мавзолея, не рискнув тронуть почти ничего. Потом, осмелев, спустились ниже, и их жадные глазки заблестели от вида возможной добычи. Оглядываясь по сторонам, они снимали с похороненных тел чиновников золотые нагрудники, усыпанные драгоценными камнями. Их трясущиеся от волнения руки вырывали, ломая пальцы, тяжелые мечи из черной бронзы. Они уже начали бросать взгляды на нижние ярусы, когда мертвые пробудились. Вечно закрытые врата в доминион владыки смерти засияли могильным зеленоватым светом и распахнулись, а по коридору разнеслись слова того, кому поклонялись аритшеи. «Пусть мертвые проснутся и сами защищают свой покой, и будет так, покуда слова мои хранит эта земля». Прокатился по катакомбам, наполненный леденящим гневом призыв, и воплотился в скрижали возрождения. Верхние этажи мы пройдем, не ввязываясь в стычки благодаря глазу Салула. Если не будем разделяться, то амулет из холодного города защитит нас, сделав невидимыми для обычных мертвяков. А они как раз и являются основной проблемой для большинства поисковиков. На среднем ярусе найдем безопасное место, разобьем лагерь и проведем поиск медальонов. Не думаю, что охотники Лиги смогли пробиться на нижний ярус. «Это нам поможет», — я достал небольшой браслет с экраном. «Вещица настроена на сигнал медальонов. Если мы окажемся на расстоянии в полсотни шагов от них, то браслет подаст сигнал и укажет направление». Убедившись, что ни вопросов, ни возражений пока нет, продолжил. «Времени до фестиваля с его парадом миров почти 4 больших цикла, так что торопиться особо не будем», — продолжал я доказывать реалистичность плана. «Соберем все возможные сведения, закупим надежное снаряжение с запасом так, чтобы предусмотреть все варианты. Рисковать не будем совсем, проведем разведку, посмотрим, что там и как. Окажется слишком сложно, значит, отступим и придумаем какой-нибудь другой план. Нам достаточно просто добыть медальоны, и пусть без выполнения главной цели Лига нам ничего не заплатит, но задание на вступление мне засчитает и без скрижали возрождения, а заработаем мы на другом. Десятки циклов в игре отучили меня от излишней щепетильности. Во время поиска можно заодно и пограбить. Спрос на погребальную утварь и оружие артишеев в том мире высок. Местные готовы за него неплохо платить. Беренхель — мир с первоклассно развитой магией, иначе нынешние жители не отразили бы вторжение хаоса, поэтому обменять нашу добычу на то, что можно удачно продать в двойной спирали, проблемы не составит». Меджех с сомнением слушал напарника. Мысли о возможной добыче грели душу, но сомнения не покидали умудренного почти полутора веками в игре старого кота. Ему категорически не нравился план. Коту абсолютно не хотелось спускаться в подземелья, набитые тысячами мертвецов. У него имелись еще сотни других возражений, но, что хуже всего, не было никаких своих идей. И как бы по-дурацки ни звучало все то, что предлагал Рен, но это все-таки хоть какой-то путь. И уж точно гораздо лучше, чем возвращение назад к шатанию по осколкам. Даже если им удастся заполучить сокровища с погибшего корабля, это не решит всех их проблем. Команда остро нуждается в новой тактике развития, и если они ее не найдут, следующий турнир станет для них с Реном последним. Поэтому, несмотря на все свое нежелание, человек-тигр внимательно слушал доводы друга. Рен, видимо, не один малый цикл обдумывал этот план, и постепенно рискованная авантюра становилась просто опасной экспедицией, далеко не первой. И Меджех надеялся не последний в его жизни. «Нам потребуется игроков больше, чем трое, чтобы выполнить эту работу». Старый кот, наконец, сдался и включился в проработку деталей будущего похода. «Я знаю, кого нам с собой позвать».